С. Еврейские философы. К арабам примыкают еврейские философы, из которых выдается уже вышеупомянутый Моисей Маймонид. Он родился в 1131 году, в лето от сотворения мира 4891, а согласно другим, в 4895 в Испании, в городе Кордове, и жил в Египте. Кроме «море невоким», переведенного на латинский язык, он написал также и другие сочинения. О нем и о других евреях можно было бы сообщить еще много литературных сведений. В их философию проник, с одной стороны, каббалистический элемент в виде астрологии, геомантии и так далее. Напротив, у Моисея Маймонида, как и у отцов церкви, в основание кладется исторический элемент, и он трактуется в очень строгой абстрактной метафизике, которую он на манер Филона приводит в связь с книгами Моисея и их толкованием. Мы находим у этих еврейских философов доказательство единства Бога, доказательство того, что мир сотворен и материя не вечна. Маймонид говорит также о свойствах Бога. Единство Бога он трактует, как уже трактовали этот вопрос древние элеаты и неоплатоники, в том смысле, что истиной является не множественное, а само себя порождающее и снимающее единое.